«Когда ты сказал «сейчас», я подумал, что дело совсем плохо», — выпалил Нуминорих, добежав до меня. «Почему это?» «Потому что, когда ты говоришь «сейчас», это обычно означает «еще сегодня», если, конечно, дело не к полуночи. Но на этот раз мне пришлось ждать всего четверть часа. Здорово!» Я даже огрызаться не стал. «Что толку, если он прав?» «Давай сделаем так», — сказал я. «Ты говорил, что наверняка справишься с какой-нибудь из дверей. Вот и открой любую. Малда дрыхнет, самое время вломиться без спроса в его дворец и посмотреть, что там происходит». «Ага». Нуминорих потопал к центральному входу, но там внезапно свернул и скрылся за углом. Я едва за ним поспевал. «Я тут более-менее осмотрелся, когда в первый раз пришел», — объяснял он на ходу. «Искал следы. Вдруг еще где-то есть. Но на самом деле все ведут к центральному входу. Или от него. Это как посмотреть. Ну, неважно. Факт, что других я так и не нашел. Зато заранее пригляделся к дверям. Ты знаешь, меня мама учила любые замки открывать, в том числе заговоренные. И у меня обычно получается». «Еще бы. Так вот, за центральную дверь я даже браться не стану. Там какое-то очень неприятное заклинание». «Сильное?» «Да, пожалуй, но сила заклинания — это обычно решаемая проблема, а там именно неприятная, пугающая. Такое, знаешь, чтобы даже близко не подходили. Они на самом деле довольно редко используются. Мама, когда меня учила, просто не нашла, на чем нам потренироваться, а сама так двери заколдовывать не смогла. Она же у меня из ордена часов попятного времени, а они совсем не по этому делу. Пугать не их специализация». «В общем, с центральной дверью я связываться не готов». «Меня Малдо через окно умпонского великаньего дома провел», — вспомнил я. «С некоторыми окнами действительно вполне можно разобраться, но очень уж хлопотно. Зато черный ход тут заколдован совсем плохо. То есть, с точки зрения взломщика, как раз хорошо. Легко, короче говоря, открыть». Наконец Нуминорих перешел от слов к делу. Остановился перед небольшой металлической дверью, спрятанной в лабиринте стен и переходов, и с виду похожей на сейфовую, какое-то время топтался там, пританцовывая, словно бы исполнял один из дурацких придворных ритуалов постепенного почтительного приближения к старшему по званию. Потом вдруг прыгнул, как кот из засады, обеими руками вцепился в дверную ручку, нажал, и дверь поддалась. «Это было красиво», — одобрительно сказал я. «Спасибо. Но это на самом деле не от меня зависит, а от двери. Вернее, от заклинания, которое наложено на замок. То, которое было тут, нейтрализуется именно так. Повезло. Мне с тобой идти или по следу? И по какому именно, если... Сначала со мной. Я же тут сутки могу блуждать бестолку». «А что в данном случае толк?» «Для начала неплохо было бы все-таки найти этот грешный порошок. На пороге у центрального входа его нет, правильно? Значит, склад где-то внутри. Найдем его, тогда отпущу тебя по следу. Все равно по какому. Когда есть риск спасти не всех, пусть будет лотерея. Вряд ли судьба мудрее нас, зато она не согнется под бременем ответственности, делая выбор». «Кстати, о судьбе. Лихо она с нами обошлась, да? Вроде бы все как заказывали. Вот вам сновидцы, вот вам подсказки, больше, чем сумеете расшифровать, и одновременно ни малейшего шанса закончить беготню до полуночи». «Все равно это гораздо лучше, чем бесцельно бродить по улицам», — оптимистически заметил Нуминорих. «А порошок, скорее всего, где-нибудь в той стороне. Но могу ошибаться. Запах совсем слабый. Ладно, все равно, пошли сначала туда». Мы довольно долго блуждали по пустым коридорам и залам, просторным и тесным, с высокими и низкими потолками. Но разница между ними пока заключалась только в размерах. Голые стены, голые каменные полы. Видимо, кроме куманского павильона, Малдо еще ничего не успел сделать. Или просто выключил иллюзии перед уходом, как гасят свет. Интересно, возможно ли такое? Да и нужно ли? Надо бы при случае спросить. «Вы волшебники?» «Ну, да», — признался Нуминорих. «Он честный».